Глава 22. «Ты уволен. По крайней мере, так я должен был сейчас тебе сказать». «Так вроде бы уже сказал», — заметил я. «Подожди, дай угадаю. Штайнберг потребовал?» «Да. Сказал, что если я тебя прямо сейчас не выгоню, то он сделает все, чтобы настроить присяжных против Изабеллы». «Погоди, он именно так и сказал?» «Ты и сам знаешь, что нет». Лицо Лазарева скривилось. «Проблема в том, что, как бы сильно он ни был мне противен, у него хватит мозгов сделать так, чтобы испоганить нам дело. Если он настроит большую часть против нее, то мы ничего не сможем сделать». «Так, может быть, нет? Ты будешь работать», — сразу же отрезал Лазарев. «Я не позволю какому-то поганому барону указывать мне, что делать. Если я тебя выгоню, то сделаю это потому, что сам так решил. Ты все понял?» Под конец тирады в его голосе сквозила уже ничем не прикрытая злоба. Прошедший между ним и Штайнбергом разговор задел его гордость, а для таких людей это может быть больнее любых физических страданий. Думаю, что сама мысль, что какой-то барон посмел указывать ему, буквально выводила его из себя. Тем не менее, это нисколько не умаляло того факта, что Штайнберг стал для нас проблемой, и эту проблему требовалось решить. И у меня имелась мысль о том, как можно попытаться это сделать. Подойдя к столу, я сел в кресло. «Слушай, у меня вопрос». «Какой?» «Ты ведь помнишь, каким образом мы прижали Штайнберга, чтобы он выплатил компенсацию?» «Слышал. Что ты имеешь в виду?» «Тогда каковы шансы, что человек, укрывающийся от уплаты налогов, мог как-то напортачить и в другом месте?» Лазарев чуть наклонил голову и посмотрел на меня с подозрением. «Одно дело обвинять его в этом, когда у тебя есть доказательства, Саша, и совсем другое, когда этих доказательств у тебя нет. Попробуешь блефовать, я даже и не защищу тебя от обвинений в клевете. Это слишком прямолинейно». «А я и не собираюсь», — тут же возразил. «Я и так это хорошо знаю. Но ты сам сказал, что для подобного обвинения нужны доказательства, и я знаю, как их можно нарыть». Лазарев фыркнул. «Думаешь, ты один такой умный? Я искал на него компромат с того момента, как ты мне позвонил и сообщил. Вообще ничего. За исключением того случая, который ты нарыл со Скворцовой, больше ничего нет. Да и его использовать уже не удастся. Я проверил. Штайнберг подчистил хвосты в достаточной мере, чтобы теперь его делишки не вызывали вопросов». Вот этот момент меня немного покоробил. У нас имелась сделка со Штайнбергом, и Лазарев только что сам признался, что готов был ее нарушить для своей пользы. Сложно сказать, какие бы последствия это имело для нашей предыдущей клиентки, но в том, что они бы были, я не сомневался. С таким-то мелочным и злым засранцем-то уж точно. Ладно, неприятно, но не могу не признать, что на месте Лазарева я бы подумал о том же самом. Только имелся один нюанс. Я не на его месте. И этот момент я запомню. «А я не говорил, что сам найду», — пояснил. «Но знаю того, кто может попробовать что-то нарыть. Не обязательно нарушение закона, но хоть что-то же должно быть». В глазах Лазарева появился немой вопрос, на что я покачал головой. «Без имен». «И?» «Ну, мне могут потребоваться деньги». Лазарев просто достал из кармана тонкую книжку в обложке из натуральной кожи и отделанную по краям золотом. «Уф, я таких слышал, но в глаза видел впервые». Открыв ее, Лазарев взял ручку и вписал на первом же листе свою фамилию, оторвал листок и протянул мне. «Плотная дорогая бумага, гербовые печати и знак Центрального имперского банка». «Можешь вписать сюда сумму до миллиона», — пояснил он, пока я сидел в состоянии тихого офигевания. «Я-то предполагал, что он начнет меня расспрашивать и упираться, но не то, что при первом же требовании получу вексель на предъявителя с такой суммой». «Хорошо быть богатым. Многие считают, что смысл денег в том, чтобы у тебя их было много, чтобы не работать и только отдыхать. Красивая мечта для идиотов. Чушь. Безделье и скука губительны. Но в одном они правы. Денег действительно должно быть много. Потому что, когда в определенный момент их количество переваливает за планку твоих потребностей, Они превращаются в инструмент для решения проблем. Любых вопросов. Я просто не могу не спросить. А ты не боишься, что я просто свалю с этими деньгами? Не удержался от вопроса. Если и правда об этом подумал, то ты либо непроходимо туп, либо я окончательно разучился разбираться в людях. Выдал мне ответ Лазарев, налив себе еще немного коньяка из графина. А поскольку во втором я очень сильно сомневаюсь, то тут уж решай сам. Ты вроде достаточно умный, чтобы понимать. Тот шанс, который ты получил, дороже любых денег. И если ты сейчас думаешь иначе, то я непроходимо туп. Закончил я за него. Так что, я ошибся насчет тебя? Нет. Я сложил вексель и убрал во внутренний карман пиджака. Но миллион! Больше по этому векселю ты все равно не получишь. И это не значит, что надо тратить его целиком. Было бы очень неплохо получить с него сдачу, знаешь ли. Когда ждать новостей? Мне надо еще договориться с человеком, и... Тогда какого дьявола ты все еще тут? — проворчал он. — Ты же мой помощник. Вот выметайся и иди помогай решать проблему, которую, между прочим, сам же и создал. Ну, на это мне крыть было нечем. — Стой! — окликнул он меня, когда я уже почти вышел из кабинета. — Что у тебя с головой? — Значит, заметил все-таки. А я ведь специально снял повязку, чтобы с ней не ходить. Видимо, хорошо меня все-таки приложили. Упал, не моргнув глазом, соврал я и вышел из кабинета. Говорить ему о случившемся я не собирался, хотя бы по той причине, что все утро мониторил социальные сети на предмет запроса «Сумасшедший избивает аристократа в ресторане «Параграф», смотреть без регистрации и всего прочего». К моему удивлению, в сети ничего не было, что, честно говоря, странно. В этом плане этот мир вообще не отличался от моего прежнего. Что там, что тут. Только дай людям шанс поднять шум на горячей теме. Поэтому я ожидал, что как минимум упоминание о случившемся появится уже к утру. А в итоге — тишина. Даже не знаю, радоваться или переживать. Имелась и еще одна проблема. Розен. Но как бы парадоксально это ни звучало, я пока банально не знал, что с ним делать. Поверить не могу, что этот идиот так решил подставить всю фирму. От разбирательства внутри компании его спасло только то, что статья исчезла в тот же день, а огромное, бесконечно вежливое, искреннее и старательное опровержение сгладило ситуацию. Не до конца, нет, но достаточно, чтобы не началась охота на ведьм, которую можно было ожидать. И ведь даже несмотря на то, что я знал, кто именно это сделал, доказать этого я не смогу. Что у меня есть? Собственная догадка, основанная на тщательно скрываемом ото всех даре, и все. Парнишка из редакции не станет его сдавать. Если бы хотел и мог это сделать, то сказал бы мне имя еще тогда, в кабинете редакции. Это, кстати, любопытно. В безумную дружбу между ними я не верил, а значит, Розен чем-то держал парня за яйца. А что если... Я задумался, не нужен ли мне собственный прикормленный репортер. Мысли стоящие. Отложим на потом и запомним. Это стоило обдумать более тщательно. В любом случае, сейчас стоило сконцентрироваться на том, чтобы избавиться от Штайнберга. И я знал того, кто может в этом помочь. Через 40 минут вызванное мною такси свернуло на небольшую и ухоженную улицу. Не самый благоприятный район города, но, что забавно, тут я себя чувствовал практически в полной безопасности. Хозяин района хорошо следил за порядком. Пройдя несколько метров, увидел знакомую вывеску. Сейчас всего 10 утра, так что заведение еще закрыто. Точнее, оно пока не принимает посетителей. А вот входная дверь открыта. Черно-красная неоновая вывеска с названием заведения и стилизованной птичкой, правда, не горела, но оно неудивительно. День же на улице. Что толку-то? Зайдя внутрь, как всегда, увидела за стойкой знакомое лицо. Точнее, фигуру. Мария сидела на барном стуле, что-то записывая в широкий журнал, и попивала кофе. Вокруг суетились официантки и уборщицы, одновременно убирая последствия прошедшей ночи и готовя бар к открытию через несколько часов. Парочка из них меня узнали и помахали, не отрываясь от работы. «Мы еще закрыты», — громко произнесла Мария, даже не подумав повернуться в мою сторону. — Да ладно тебе, даже кофе не угостишь. — О, явился-таки! — — улыбнулась она, когда увидела, кто именно вошел в заведение. «А что, скучала?» «Да какое там!» — закатила она глаза и отхлебнула из чашки, размеры которой больше напоминали небольшое ведерко. «Вон, занимаюсь бухгалтерией!» И показала на исписанный аккуратным и убористым почерком журнал со стройными колонками цифр. «Поможешь?» «О, нет!» — тут же замахал руками, не горя желанием снова связываться с этим делом. «Я с этим завязал!» «А я тебе мороженого дам!» — заговорщицки прошептала Мария, наклонившись ко мне и как бы случайно выставив обтянутую футболкой грудь с глубоким декольте. «Мне вообще-то уже давно не 14», — усмехнулся, присаживаясь рядом с ней на барный стул. «Такие трюки со мной больше не работают». «Какие именно трюки?» — со смешком уточнила она, а затем уже рассмеялась в голос. «Ну, как знаешь, я бы даже могла полить шарики сиропом». «Лучше кофе», — продолжил я стоять на своем, мысленно гадая, а мороженое ли она имела в виду. «Тогда сам себе сделай. Машинкой пользоваться умеешь?» «Злая ты?» «Я занятая», — поправила меня Мария, продолжив делать записи в журнале и считая что-то на открытом в телефоне калькуляторе. «Ты зачем в такую рань пришел?» «Хочу с ним увидеться». Включил машинку, насыпав четко отмеренное количество молотого кофе в рожок, и затем вставил его на свое место. С этой штукой обращаться я более или менее умел, так что на то, чтобы сделать себе чашку свежего кофе, ушло не больше пары минут. Главное, не забыть убрать за собой. А то помню, как однажды вечером не помыл рожок, и гуща в нем засохла. Мария мне тогда такого подзатыльника отвесила, что потом еще час в ушах звенела. «Рожок за собой помой», — не глядя на меня, сказала она, будто прочитав мои мысли. «О, помяни черта». «Да-да, помню я. Один раз всего, три раза», — тут же поправила меня Мария. «И я тебя тогда еще пожалела. Совсем мелкий был. Жалко тебя стало. А так бы убила». «Даже не сомневаюсь. Мне вообще иногда казалось, что эта здоровенная итальянская кофемашина была для нее дороже всего на свете». Попробовал кофе. Первый же глоток обжег небо, но напиток оказался идеален. Крепкий, ароматный и с ярким вкусом. Почему-то нигде больше в городе я не пил такого вкусного кофе. Как-то раз спрашивал, какие зерна Мария заказывает, но та отказалась отвечать, мол, секрет всех секретов, страшная тайна, бу-бу-бу, и все в том же духе. Эх, ностальгия. Даже удивительно, как повернулась моя жизнь после того, как судьба свела меня еще подростком с хозяином этого места. Аромат кофе, запахи дерева, сигаретного дыма и местной кухни прямо-таки пробивали на воспоминания. «Так что, он здесь?» — спросил я у Марии, расправившись с половиной кружки. «Да, только подожди немного. У него сейчас разговор по телефону. Он как закончит, сам придет. Хотел проверить зал к открытию». «Он вообще спит? Как будто ты сам не знаешь». «Ну, в целом верно. За свою недолгую жизнь я ни разу не припомнил момента, чтобы хозяин заведения отсутствовал на своем месте. Только все равно продолжали спрашивать и получали один и тот же ответ. Благо, ждать пришлось не так уж и долго. Где-то минут через 10 в зал вышел князь. Черные брюки с начищенными до блеска туфлями, неизменная белая сорочка с закатанными до локтей рукавами и черный жилет. В зубах тлела тонкая коричневая сигарета, а длинные черные волосы зачесаны назад. На пальцах разнообразные кольца и массивный золотой браслет на левом запястье. Некоторые говорили, что эти штуки артефактные, но лично я не верил. По крайней мере, не видел, чтобы князь хоть когда-то использовал что-то подобное. «О, у нас гости!» — без особого удивления заметил он меня и тут же переключился на сидящую за стойкой Марию. «Ты закончила с бумагами?» «Почти», — не отвлекаясь от журнала, отозвалась она. «Мне еще полчаса надо». Окинув цепким взглядом зал, князь зашел за стойку и, достав давно помытый мною уже рожок кофемашины, принялся варить кофе для себя. «Зачем пожаловал, Александр?» «Да вот, дело к тебе есть. Хотел бы попросить об услуге». «Мои услуги дорого стоят», — отозвался князь, стряхнув сигаретный пепел прямо в раковину, не отвлекаясь от процесса приготовления кофе. «Уверен, что сможешь себе их позволить». «Ну, я планирую хотя бы попытаться. «Ну, попытайся». Аппарат шипел с полминуты, продавливая кипяток под давлением через заполненный молотым кофе рожок в чашку. Сколько себя помнил, он всегда пил двойной эспрессо, без сахара. Вот и сейчас, положив рожок в раковину, повернулся ко мне с небольшой чашечкой в руках. А еще я с какой-то обидой заметил, что Мария даже внимания не обратила на немытый рожок. Ну, у всех свои правила. Некоторые равнее, как говорится. Итак, я тебя слушаю. Мне нужно все, что ты можешь нарыть на барона Григория Алексеевича фон Штайнберга. С какой целью? А это имеет значение? В моем деле все имеет значение, — философским тоном произнес князь, делая небольшой глоток кофе. Незначительных деталей, как и неважных мелочей, не бывает. А те, кто об этом забывают, очень быстро оказываются там, где оказаться совсем не хотели, — закончил я за него фразу, которую слышал, наверное, раз 200. «Рад, что ты помнишь мои советы», — хмыкнул он. «Итак, спрошу еще раз, с какой целью тебе нужна эта информация?» «Ты ведь в курсе, чем я сейчас занимаюсь?» «Работаешь в адвокатской конторе», — кивнул он, что меня нисколько не удивило. Порой казалось, что этот 40-летний с небольшим франт с мутным прошлым вообще знает все и обо всех. «В точку. Мы сейчас работаем над одним делом. Баронесса Димитрова». Я снова кивнул. Удивляться смысла нет. «Она самая. Штайнберг каким-то образом оказался в числе присяжных, и нам надо его оттуда выпнуть». «Хм. А другим способом вы этого сделать не можете. Или же не хотите?» «Нет, скорее всего, именно что не можете», — сделал он резонный вывод. «А поскольку ты вряд ли за последнюю пару месяцев успел стать известным адвокатом, сделаю вывод, что это в первую очередь нужно тому, кто тебя в эту фирму притащил». «Что? Штайнберг прошелся ботинками по чьей-то гордости?» «Вроде того», — признал я. «Скрывать толку нет. Мой собеседник ложь за версту чует. Поэтому мне нужен способ надавить на него. Нас поджимает время, а сами мы ничего на него не накопали». Князь задумчиво посмотрел на меня, затянулся сигаретой и одним глотком допил свой эспрессо. «Какой у тебя бюджет?» — спросил он в лоб. «Что? Ты знаешь, сколько я беру за торговлю информацией. У тебя таких денег нет и никогда не было. Значит, их тебе даст твое высокородное начальство». «Сколько?» Я едва не застонал. А ведь хотел поторговаться. Так он сразу в лоб спросил. «И что теперь делать?» Врать ему бестолку. Он читал ложь так же, как я читал эмоции. «Миллион», — неохотно признался я, и все еще сидевшая рядом Мария едва не подавилась своим черным кофе, услышав сумму. Вот князь даже не впечатлился. «Наличка? Хотя нет, скорее всего, тебе дали вексель на предъявителя». «Верно». «Хотел со мной поторговаться?» «Ну, была такая мысль». «Перебьешься». Князь посмотрел на меня несколько секунд, словно раздумывая, а затем спросил. «Срок?» «Чем раньше, тем лучше. В идеале вчера». «Ладно, я позвоню тебе послезавтра. Возьму 200 тысяч вперед и еще 300, если что-то найду. Но 200 остаются при мне в любом случае». Не допей я к тому времени кофе, то сам бы им и подавился. Вот так вот, с ничего, заработать 200. Если бы я не знал его так хорошо, как знаю, то решил бы, что меня разводят. Вот только я его знал. Если он сказал, значит, что-то найдет. В противном случае причина может быть только одна. Того, что мы ищем, просто не существует. С другой стороны, я был рад, что он не потребовал сразу весь лимон. А ведь мог. «Что?» — улыбнулся он, увидев мое удивленное лицо. «Неужто думал, что я сразу всю сумму себе потребую?» «Предполагал такое, да. Не вижу смысла. Плюс не хочу портить себе отношения с будущим клиентом». «Как дальновидно!» — протянул я, достав из кармана вексель и вписал в него сумму в 200 тысяч, после чего передал листок князю. «Не уверен, что с такими ценами я к тебе еще приду». «А я и не про тебя говорил», — — довольно ответил он, убирая сложенный вексель во внутренний карман своего жилета. «Кто знает, может быть, моя безграничная щедрость сподвигнет благородного Романа Павловича Лазарева как-нибудь оказать мне ответную услугу». «Это ты безвозвратный аванс в 200 тысяч щедростью называешь?» — не удержался я. «Что богатство для одного, лишь бисер для другого», — пожал он плечами. «В любом случае сделка есть сделка. Мария позвонит тебе». «Ладно, тогда я пошел». «Сядь», — уже куда более серьезно сказал он мне. «Разговор есть». «Если что, у меня этих золотых билетиков больше нет», — сразу предупредил я его, но выражение на лице князя заставило меня позабыть шутки. «Разговоры с тобой, знаешь ли, дорого обходятся». «Считай, что это небольшой бонус к нашей сделке». «Даумова помнишь?» — задал он вопрос, облокотившись на стойку. «Забудешь этого увольня, как же». «Вот и он про тебя не забыл», — кивнул князь. «Пару дней назад приходил ко мне вместе со своими людьми. Спрашивал про тебя». «Да, однако неприятная новость». «И шутить на эту тему у меня желаний не было от слова совсем». «А чего ты ждешь?» «Сказал, что знаю тебя». «И, очевидно, знаешь, где я теперь живу». «В точку», — кивнул князь. «Но им ты не сказал». «Скорее, они не смогли оплатить мои услуги», — поправил он меня. «Видишь ли, по странному стечению обстоятельств это оказалась очень дорогая информация». Я благодарно кивнул, понимая, что именно сказано между строк. «Он никогда от своей прибыли не отказывается. В определенных кругах это известно всем. И тот факт, что он меня не сдал, это дорогого стоит. В данном случае ровно столько, чтобы этому злобному говнюку жадность глотку придавила. И почему-то я был на 100% уверен, что князь назвал ему именно ту сумму, которую тот не смог бы заплатить. Из-за неспособности или жадности, не так уж и важно. Главное, что не мог». «Спасибо», — искренне поблагодарил я его. «Не за что. Но я на твоем месте почаще бы оглядывался, Александр. Или вообще уехал бы из города». «Не могу». «Почему-то я не удивлен», — вздохнул хозяин ласточки. «Просто, чтобы ты знал, я не стану с ним конфликтовать. Назвал ему цену, он платить отказался. На этом наши с ним дела закончились. Все знают, что повторно сделки я не заключаю. Но делать что-то сверх этого не стану. Время неспокойное, и связываться с теми, на кого он работает, у меня нет никакого желания. По крайней мере, сейчас. Так что, в случае чего, ты сам по себе, Александр». Как будто когда-то было иначе.